и Мэгги обернулась, чтобы бросить последний взгляд на дом матери. «Злорадствовать нехорошо, Маргарет Мэри». «Ну и что?» «А мне нравится». Мэгги вложила в ручонку Лайма, сидевшего сзади в специальном детском креслице, погремушку. «Ты видела ее лицо, Бри?» «Нет». «Ты видела ее лицо, я тебя спрашиваю?» «Видела, видела». На мгновение утратив серьезность, усмехнулась Бриана. «Хорошо, хоть у тебя хватило ума не посвящать ее во все подробности этого дела». «Но я же не дура. Деньги, полученные от акций, которые перед смертью купил отец. И точка. Я даже воздержалась, хоть и с трудом, от замечания, что мы могли бы не дать ей причитающуюся треть суммы, поскольку она никогда не верила в папины способности. Нет уж. Эти деньги полагаются ей по праву. Давай не будем спорить». «Я и не собираюсь. Я просто упиваюсь победой, вот и все». Мэгги принялась тихонько напевать. «Интересно, как ты распорядишься своей долей?» «Обустрою дом. И прежде всего чердак. Вся история-то началась с чердака». Лайм радостно бросил погремушку на пол, и Мэгги достала другую. «А я считала, мы едем в Голуэй за покупками». «Правильно». Грейсон подал Бри весьма оригинальную идею покупки и буквально выпихнул ее за дверь, пока она не передумала. Вспомнив об этом, Бри улыбнулась. «Я, например, хочу приобрести кухонный комбайн, вроде тех, которые используются в ресторанах и на кулинарных шоу». «Папа был бы очень доволен», — голос Мэгги потеплел. «Это ведь как подарок от него, понимаешь?» «Я тоже так думаю». «А куда ты денешь свои денежки?» «Вложу в стеклодувную мастерскую. А то, что останется, потрачу на Лайма. Папа, наверное, со мной согласился бы». Мэгги рассеянно провела рукой по передней панели автомобиля. «Отличная у тебя машина, Бри». «О, да. Представляешь, первый раз в жизни я еду в Голуэй, не боясь, что по дороге машина сломается. Грей обожает делать королевские подарки, и притом с таким видом, будто это сущие пустяки». «Что верно, то верно. Он преподнес мне бриллиантовую булавку, словно маленький букетик цветов. Славный он малый, такой щедрый, добрый. Чем он, кстати, сейчас занимается?» «Либо работает, либо развлекается с кастерсами». «Боже, какие типажи! Знаешь, придя в галерею Рогана, они пытались уговорить его, чтобы он им продал старинный стол, но тот, который стоит наверху в гостиной». «Да, не мастаки уговаривать. Мне, например, Айрис чуть было не навязала какую-то лампу. Якобы она идеально подходит к моей гостиной. И вообрази, я почти согласилась, хотя в глаза этой лампы не видела. Польстилась на обещанную скидку». Бриана засмеялась. «Завтра они уезжают, и я уже чувствую, что мне их будет не хватать». «А я чувствую, что они еще вернутся». Мэгги замялась, но все-таки спросила. «А когда Грей уезжает?» «Через неделю». Постаралась как можно спокойнее ответить Бриана, не отрывая глаз от дороги. «Книга готова. Осталось только, ну, кое-что поправить, и можно уезжать». «Как ты думаешь, он вернется?» «Очень надеюсь, но рассчитывать на это не могу». «А ты не просила его остаться?» «Нет, этого я тоже не могу». «Не можешь». Сокрушенно пробормотала Мэгги. «Я бы на твоем месте тоже не смогла». Однако ей по-прежнему казалось, что Грей совершит ужасную глупость, если уедет. «Если хочешь, приезжай к нам в Дублин или поживи на вилле», — сказала Мэгги. «А гостиницу либо прикроешь на пару недель, либо оставишь на попечение миссис О'Малли». Да нет, спасибо. Мне будет лучше дома. Мэгги решила воздержаться от возражений. Ладно. Но если передумаешь, ты только скажи. Ей очень хотелось поднять сестре настроение, и она предложила. «Бри, а давай купим в городе что-нибудь дорогое, но совершенно бессмысленное, вроде тех безделушек, на которые мы в детстве глазили, прижавшись к витринам, когда папа возил нас в город». «Ты имеешь в виду куколок в очаровательных нарядах или шкатулки для драгоценностей, наверху которых кружились маленькие балеринки?» «О, я думаю, мы подберем что-нибудь более соответствующее нашему возрасту. Но, в принципе, да». «Хорошо, я согласна». Наверное, потому что по дороге речь зашла об отце, в Голуэе Бриану сразу же начали обуревать воспоминания. Припарковав машину, сестры влились в поток пешеходов, покупателей, сновавших по магазинам, туристов, детей. Какая-то девочка звонко смеялась, сидя на плечах своего отца. «Папа катал нас с Мэгги по очереди», — вспомнила Бри. «А порой даже пускался в припрыжку, и мы взвизгивали от восторга». Идя по оживленным улицам, папа всегда крепко держал их за руки и рассказывал разные истории. «Когда удача нам улыбнется, Бриана, я куплю вам с Мэгги вот такие хорошенькие платьица. Видишь? Там, на витрине. Ты погоди, мы еще приедем в Голуэй с набитыми карманами. Погоди еще немножко, моя милая». И хотя Бриана даже тогда понимала, что это всего лишь мечты, она с удовольствием слушала отца, глазела по сторонам, вдыхала соблазнительные ароматы. Воспоминания о покойном отце не омрачили ее нынешнюю встречу с главной торговой улицей города. На Шоп-стрит, как обычно, царили суматоха и буйство красок. Бри невольно улыбнулась. На фоне певучей ирландской речи слышались обрывки иностранных фраз. Американцы говорили слегка гнусаве, немцы гортанно, французы нетерпеливо. «Гляди!» — воскликнула Мэгги, приблизившись к витрине. «По-моему, отличная штука!» Бриана пробилась сквозь толпу и заглянула Мэгги через плечо. «Ты про что?» «Про большую толстую корову». «Да, это будет самое оно». «Зачем тебе корова?» «Похоже, она фарфоровая», — не обращая внимания на сестру, пробормотала Мэгги. «Спорим, что цена у нее зашатаешься?» «Решено. Я ее покупаю. Пошли». «Но зачем тебе она?» «Как зачем? Я подарю корову Рогану и прослежу, чтобы она стояла в его дублинском офисе. Там и без нее повернуться нельзя. А с ней...» Мэгги лукаво прищурилась. «Надеюсь, она весит целую тонну». Ее надежды оправдались. И сестрам пришлось временно оставить купленную корову в магазине, а самим отправиться дальше. Бриана же выбрала для себя безделушку не сразу, а только после ленча и досконального осмотра дюжины кухонных комбайнов. Феи были сделаны из раскрашенной бронзы и подвешены на проволочках к медной палочке. Стоило Бри прикоснуться к ним, как они закружились в танце, хлопая в такт крылышками. «Я повешу их у окна моей спальни и буду вспоминать сказки про фей, которые рассказывал нам папа». «Отлично!» Мэгги обняла Бриану за талию. «Нет-нет, на цену, пожалуйста, не смотри. Это входит в условия игры. Сколько бы твои феи ни стоили, ты сделала правильный выбор. Заплати, и надо будет решить, как мы перетащим мою коровенку в машину». В конце концов, сестры решили, что Мэгги с коровой, прочими покупками и лаймом подождут в магазине, а Бриана подгонит машину к самому входу. Бри в приподнятом настроении выехала со стоянки. Ей не терпелось повесить фей у окошка и опробовать кухонный комбайн. Как, наверное, легко приготовить с его помощью суфле из лосося или тоненько нарезать грибы. Довольно мурлыча себе под нос веселую песенку, Бриана села за руль и включила зажигание. «Может быть, приготовить еще что-нибудь, кроме рыбы, жареной на вертеле, которая у нее сегодня намечена на обед?» «Так-так-так, чем бы побаловать Грея? Можно сварить на десерт кисель из крыжовника, но если, конечно, в саду достаточно спелых ягод. Вообще-то ягодный сезон начинается с июня, но Грей тогда уже уедет». Сердце Брианы тоскливо сжалось, но она постаралась не думать о его отъезде, а сосредоточилась на мыслях о киселе. Выезжая на улицу, Бриана вдруг услышала крик и повернула голову, но успела только ахнуть. На нее мчался автомобиль, на повороте его занесло, и он с размаху врезался в машину Брианы. Послышался скрежет металла и звон разбитого стекла. Больше Бриана не слышала ничего. «Значит, Бриана отправилась по магазинам?» — сказала Айрис, входя вслед за Греем на кухню. «Джонни», — обратилась она к мужу, только что явившемуся с прогулки, — «помой руки и садись за стол. Будем пить чай. Не беспокойтесь, Грейсон, я сама налью». Грей, которому нравилось наблюдать за Кастерсами, с удовольствием переложил на нее обязанности хозяйки. «Айрис, я хочу задать вам один вопрос. Надеюсь, вы не обидитесь?» «Милый мальчик, вы можете спрашивать все, что угодно. У вас никогда не возникает ностальгии?» Айрис сразу поняла, о чем он говорит, и не стала изображать недоумение. «Да, порой возникает. Ведь жизнь на острие ножа очень бодрит». Она посмотрела на Грея в упор и задала встречный вопрос. «А у вас?» Грей удивленно поднял брови.